Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Ихляс. Очищение веры. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 112, аяты с 1 по 4. Кул хуваллаху ахаду лиллаху ас-самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад. Всевышний повелел говорить эти слова с твердой уверенностью и абсолютной убежденностью в истинности этих слов. А для этого человек должен быть осведомлен об их подлинном смысле. Аллах является единственным Богом. Его прекрасные имена и качества совершенны, его деяния святы и лишены изъянов, и нет никого похожего на него или подобного ему. Он самодостаточен, и все обитатели небес и земли в высшей степени нуждаются в нем и молят его о помощи, потому что все его качества совершенны. Он всеведущ, и его знание безгранично. Он терпелив, и его терпение бесконечно. Он милосерден, и его милость объемлет всякую вещь. То же самое относится ко всем божественным качествам. Совершенство Аллаха также проявляется в том, что Он не рождает и не был рожден, и поэтому ни в ком и ни в чем не нуждается. Его имена, качества и деяния превосходят имена, качества и деяния творений. Он великий и всеблагой. Из всего сказанного следует, что эта сура целиком проповедует доктрину о том, что только Аллах обладает божественными именами и качествами.